https://outhartadaywork 131738. Небо над мануфацерией Эртис пылало, понимая, что захват планеты и ее производственных мощностей является отныне не более чем несбыточной мечтой. Повелитель Кридок проявил несвойственное ему благоразумие и решил оставить эту планету, но благоразумие вышло краганским, и поэтому очередной флот ящеров прибыл не столько эвакуировать оставшиеся на планете краганские войска, хотя это тоже входило в его задачи, сколько доломать недоломанное. Поэтому в данный момент в небесах вулкана вновь можно было наблюдать красивую, но потенциально опасную картину космического боя, в котором флот ящеров пытался одновременно отбрехаться от флота римского, отбомбиться планетарной бомбардировкой хоть почему-то важному для римлян, но не прикрытому кинетическими щитами, и обеспечить эвакуацию наземных войск, которых, к слову, категорически не желали отпускать легионеры Спартиана. Возлагаемые вулканцами надежды на военно-тактический гений диктатора и его легионы полностью оправдались, и с их прибытием краганам резко поплохело. Вот и сейчас свежие войска диктатора, вместе с ветеранами вулканской кампании, активно додавливали остатки краганского гарнизона в Мануфацериартис. Остатки краганского гарнизона засели в восточной части города-завода, как раз в зоне космопорта, где они ждали своих кораблей, часть которых уже успешно приземлилась. Все это вызывало у Огнина, ведущего свою центурию в бой, сильное чувство дежавю. Ведь когда-то, много лет назад, он также, вместе со своими товарищами ждал эвакуации под неостановимым натиском безжалостного противника. Илани находил крайне ироничным то, как все обернулось. В данный момент центурия Лания шла одним из многочисленных секретных проходов полуразрушенного города, стремясь зайти ящером с фланга, пока основные силы медленно, но верно перемалывали краганскую оборону на транспортной развязке перед космопортом. Но, учитывая идущую эвакуацию, медленно командованию было не нужно, потому и нужен был фланговый удар Тиберия Юния. Наконец, превенторы достигли нужного им технического помещения, и Сергий принялся готовить место для непредусмотренного изначальным проектом прохода. Сиреч начал размещать взрывчатку, чтобы направленным взрывом проложить путь для центурии. «Надеюсь, ты тут нас не похоронишь, Сергий?» — привычно поинтересовалась Лукреция у специалиста по взрывчатке. «Обижаешь, красавица? Я могу парочкой удачных взрывов твою статую из мрамора высечь, не то что отверстие в стене сделать», — не менее привычно ответил Сергий. И хотя Лукреция уже была знакома с талантом превентора по части взрывчатки, это не остановило ее от удаления на безопасное расстояние от Сергия и его средств радикальной перепланировки. Разместив оные, Сергий тоже быстро удалился, и вскоре обещанный взрыв наконец-то таки расчистил легионерам дорогу. Поднятое внезапной архитектурной перепланировкой облако пыли еще даже не успело начать оседать, как оттуда, в неожидавших такого краганов, полетели сначала гранаты, а затем и плазмоиглы с разрывными реактивными снарядами из римских фульминат. Казалось бы, очередной успешный маневр, что непременно обеспечит римлянам победу, если бы не одно «но». Краганские биотики. По какой-то злорадной прихоти судьбы, римские превенторы вышли прямо на краганских биотиков. Как бы это ни вредило самолюбию и чувству собственного превосходства римлян, один краганский биотик стоил контубернии, а то и двух, римлян. И даже хорошо обученный ветеран-превентор не был ровнее умудренному столетиями войны сражений мастеру войны краганов. И сейчас превенторам Лания пришлось в этом лишний раз убедиться. Со стороны алиенов незамедлительно последовал ответный огонь и характерное синее колдовство, незамедлительно оборачивающееся потерями для римлян. Прямо на глазах Огнина, одного из его подчиненных буквально разорвало на куски комком синей энергии, обдав кровью и внутренностями других легионеров. Но за многолетнюю кампанию легионеры Лания переживали вещи и похуже, и столь кровавая и внезапная смерть их боевого товарища не помешала им превратить его убийцу в кусок оплавленного плазмой мяса. Но все равно атака центурии Огнина начала захлебываться. Это лишь подтвердила последующая контратака краганов. Проклятые ящеры, по своей любимой привычке, начали сокращать дистанцию, надеясь навязать рукопашную, и пришлось превенторам Огнина, как и бесчисленное множество раз до этого, вступать в рукопашный бой, благо у каждого легионера ныне был необходимый для такого боя скутум вигилов. Идея Рудиария таки нашла свое признание и завоевала популярность как среди командиров, так и среди простых легионеров, так как резко повышала шансы выжить в битве против большого, сильного и злобного ящера. Жаль только антибиотики щит спасал не очень. «Превентеры, отходим», — скомандовал Центурион, твердо понимая, что тут они не выстоят, параллельно отрубая голову какому-то ящеру. Не успел он покончить с одним Краганом, как его место занял второй, обрушивая свой боевой молот на голову Центуриона, и только вовремя выставленный щит спас его от преждевременной гибели. Не теряя времени, Рудиарий тут же воспользовался брешью в защите ящера и вонзил клинок прямо Крагану в нижнюю челюсть. Клинок свободно прошел сквозь череп ящера по самый мозг, и Краган, еще некоторое время не осознавая, что он вообще-то уже мертв, попытался нанести еще удар, но, занеся молот для нового удара, обмяк и повалился на пол. А тем временем Центурион старался увернуться от ударов уже другого ящера, параллельно запрашивая подкрепление по системе связи. Неожиданно чуждая сила сдернула Центуриона с места, заставив безвольной куклой повиснуть в воздухе. Это один из вражеских биотиков успешно запустил в его сторону сингулярностью, и уже было собрался добить неспособного защититься Рудиария, как вдруг ему на перехват из ниоткуда выскочила Лукреция, с яростным криком вогнавшая свой меч в спину ящера. Краган взревел от боли и могучим ударом буквально откинул ее от себя так, будто она ничего не весила. Столкнувшись с большим каменным обломком, Лукреция упала на пол подобно марионетке с оборванными нитями, но, судя по данным в шлеме Центуриона, она все еще была жива. Впрочем, впавший в первобытную ярость Краган явно намеревался это исправить, оставив огненно и бросившись к Лукреции, занося свое оружие для смертельного удара. Молот уже начал опускаться, когда по руке ящера пришелся удар со стороны поспешившего на помощь Брутти и Фалька. Меч перерубил руку ящера, заставив его взреветь от боли. Действие сингулярности тем временем прекратилось, и больно ударившись о пол, Центурион поспешил встать, только чтобы увидеть, как ящер своей уцелевшей рукой хватает Фалька за горло и одним рывком перебрасывает его через себя, ударяя им о землю. Хруст костей, казалось, можно было слышать на другом конце мануфацерии, а вывернутая под неестественным углом голова Фалька, как и покрасневшая иконка в интерфейсе шлема Центуриона, были красноречивее любых слов. Фалька, названный брат Огнена, гладиатор и Рудиарий, с которым они вместе прошли всю войну, начиная с Фортуны и заканчивая этой проклятой богами мануфацерией, был мертв. Бессильный крик ярости вырвался из глотки Центуриона, мир сократился до одной точки, сконцентрировавшийся на убийце его брата по оружию. Не разбирая дороги и игнорируя идущую вокруг битву, Центурион схватил упавший меч и отрубил повернувшемуся к нему Крагану вторую руку, после чего богатырским пинком повалил его на землю и вогнал свой меч Крагану в лоб по самую рукоять, пробив не только череп ящера, но и вонзив клинок прямо в бетонный пол ангара космопорта. Даже не пытаясь вытащить меч, Лания оставил его, вместо этого подхватив другой лежавший рядом гладиус и прорычал: «Отставить отступление, превентеры, ни шагу назад», и после этого сразу же бросился на ближайшего к нему ящера с мрачной решимостью убить как можно больше ящеров, прежде чем погибнуть самому. Подпитываемый яростью и впавший в боевое безумие превентер смертоносным вихрем рвал на части встающих на его пути краганов, игнорируя боль, усталость и полученные ранения. В какой-то момент он даже потерял свой новый меч, вместо этого круша черепа и вырывая шеи своим противникам своей механической рукой. Он не видел, продолжали ли остальные превентеры из его центурии сражаться, отступили ли, или же все погибли. Он просто не обращал на это внимания, ибо все, что было перед ним, это краганы, которых он убивал. В какой-то момент все неожиданно закончилось. Кровавая пелена перед глазами Центуриона спала, и он обнаружил себя стоящим на коленях и опирающимся на молот, чье навершие было погружено в остатки черепа его предыдущего хозяина. Вдалеке можно было слышать звуки идущего боя, а вблизи – механические шаги боевых автоматонов, чья ауксилия вовремя пришла на помощь остаткам Центурии Лания. Оглянувшись вокруг и увидев истерзанные тела краганов и римлян, а также немногочисленных выживших превентеров и равнодушно продолжавших движение вперед механических солдат, Лани медленно принял вертикальное положение и поплелся к тому месту, где лежало тело Фалька. Сомнений не было, его боевой товарищ был мертв, и как бы Рудиарий не ненавидел эту мысль, ничем он ему помочь не смог бы. Но зато лежавшая рядом Лукреция была все еще жива, и Лани поспешил к ней. Она еще была жива, о чем свидетельствовали данные в шлеме и учащенное дыхание, однако что-то явно было не так, и хотя никаких внешних повреждений не было видно, состояние женщины явно было не лучшим. Капсарий 1. Капсарий, военно-полевые санитары в древнеримских легионах сюда, скомандовал Центурион, и через некоторое время к нему подоплелся названный Иммун, который, судя по изможденному виду, последний раз спал в прошлой жизни. Отстранив Центуриона от раненой, Капсарий подключился к броне Брутти и начал диагностику, и судя по тому, как скривилось его лицо, ситуация была плохая, скорее всего серьезное повреждение позвоночника, тут только госпитализация и, наверное, почетная демобилизация по инвалидности, это тут не руку протезом заменить, выдал свой вердикт санитар, тут же добавив, жить, однако, будет, а если провести нужные операции, даже сможет ходить, наверное. Фортуна явно решила поиздеваться над Центурионом, в одночасье забрав у него лучшего друга и сделав из давно потерянной подруги инвалида. В гневе пнув ближайший труп Крагана, Лани зарычал. Более-менее успокоившись, он активировал систему связи в шлеме. Говорит Центурион Лани. Отсек 2Б захвачен, Центурия понесла тяжелые потери. Прием. Принято, Центурион. Ответил по ту сторону Примипил. Удерживайте позиции вместе с автоматонами, подкрепление скоро прибудет. Подкрепление действительно вскоре прибыло, и это были местные ополченцы, а также отряд легионных капсариев, которые, впрочем, были тут не столько для того, чтобы поддерживать наступление, а для того, чтобы забрать раненых. Убедившись, что медики забрали Лукрецию и других его небоеспособных превентеров, Центурион направился к командиру ополченцев, которым, к слову, оказался Велизарий. «Поступаем в ваше распоряжение, Центурион», произнес лидер ополченцев, вскинув руку в приветствии. По-прежнему злой на весь мир, но морально уставший Ланий спросил, «Я не ожидал, что пришлют ополченцев. Почему прислали вас? Почти все силы задействованы в наступлении, а мы были ближе, чем какой-либо из резервов», Центурион, ответил Велизарий. «Но наших сил должно хватить для выполнения задачи. Уж надеюсь на это. Загнанный в угол зверь куда опаснее, и мы как раз загнали твари в угол», произнес Центурион и добавил, «не будем терять времени, выдвигаемся». Таким образом перегруппировавшись и получив свои подкрепления, превентеры совместно с ополченцами и автоматонами продолжили продвижение по космопорту. И как и предсказывал Ланий, загнанные в угол ящеры отчаянно сопротивлялись, но бездушно-холодный натиск автоматонов вместе с движимыми ненавистью и праведным гневом ополченцами и превентеров был сильнее краганской ярости. Вскоре остатки Центурии Лания и его союзники наконец соединились с основной частью штурмующих космопорт римских войск, и вскоре перед римлянами показался один из ангаров, где находились краганские эвакуационные корабли. «Враг пытается сбежать, не дайте ублюдкам уйти безнаказанно», — возвестил Огнин, поднимая своих превентеров на атаку. Рома Инвицта. Боевой клич Центуриона был тут же подхвачен остальными римлянами, ровно как из краганской стороны раздался их собственный боевой рев. На сей раз в ближний бой с самоубийственным упорством шли уже римляне, твердо намеренные не дать ящерам сбежать. В корабли полетели ракеты, разогнанные болванки из рельсовых фульминатов и их более крупные аналоги из рельсовых орудий, но щиты на вражеских кораблях пока что держались, более того, корабли сами поддерживали отступление краганов своими собственными орудиями. По мере того, как более разумные ящеры погружались, менее разумные устремились к римлянам, корабли взлетали один за другим, к бессильному гневу римлян. Впрочем, не все. По крайней мере два корабля оказались уничтожены сконцентрированным огнем, похоронив во взрыве огромное количество отступавших. Но даже несмотря на уничтожение двух кораблей, эвакуация продолжалась, пока наконец последний из краганских кораблей не вылетел из ангара. Добив очередного ящера выстрелом из реактивной фульминаты в лоб, Ланий проводил последний из улетавших кораблей взглядом. Он ничего не произнес, но его полный слепой ненависти взгляд был красноречивее любых слов. Главная площадь Артис была первой за долгое время полна людей. Последняя цитадель краганов, коей была эта мануфацерия, наконец-то пала, и немногочисленных выживших ящеров, прячущихся среди развалин или ушедших в опасную для жизни человека, но более-менее пригодную для жизни краганов поверхность вулкана, добивали отдельные команды превентеров разных легионов и боевые автоматоны специализированных ауксилий. Краганский флот на орбите, забрав остатки эвакуировавшихся войск, наконец отступил, понеся серьезные потери, и можно было с уверенностью заявить, что наконец, спустя десятилетия ожесточенных боев, унесших в царство Плутона несколько миллионов римлян, система Сагиттария была свободна. Именно по этому поводу военный диктатор собрал тут участвовавшие в освобождении этого города войска и уцелевших мирных жителей, чтобы во всеуслышание заявить, что Краганы наконец выбиты с планеты. «Соотечественники», — обратился диктатор к собравшимся с по такому случаю успешно сооруженной трибуны. «Сыны и дочери Рима», — диктатор обвел руками выстроившихся перед ним когорты легионеров и столпившихся уцелевших горожан Артис. «Мы проделали долгий путь, обогренный кровью. Многие миллионы наших граждан полегли на полях сражений, многие миллионы наших родных и близких полегли в безумной резне, учиненной проклятыми инопланетными варварами. Но как бы ни старались наши враги, им никогда не сломить человечество. Вы, мои братья и сестры, тому яркое подтверждение. Невзирая на все невзгоды, вы выстояли там, где другие народы галактики пали. Вы – олицетворение мощи Рима и всего человечества, его несгибаемого духа и упорства». Диктатор выдержал короткую паузу и продолжил. «Но наш путь еще не окончен. Огромной ценой мы изгнали врага из наших миров, и хотя он понес огромные потери, враг все еще жив. Он зализывает раны и готовится, планируя вновь вернуться, дабы снова посеять смерть на наших землях. Поэтому война еще не окончена. Народ Рима требует отмщения. Души всех тех, кто погиб по вине алиенов, требуют отмщения. Теперь их миры будут гореть, теперь их родные и близкие, если у этих тварей вообще есть такое понятие, будут страдать и умирать. И пусть вся галактика навсегда узнает, что никто и никогда не смеет бросать вызов Риму. Тученка должна быть разрушена», — припечатал Спартиан, переиначив знаменитые слова Марка Порция Катона, и толпа с легионерами встретили его слова восторженным ревом. Некоторые, в основном местные жители и ополченцы, даже начали палить в воздух из своего оружия. Закончив речь, диктатор спустился с трибуны, где был встречен префектом Фрументариев. «Как всегда замечательно, мой император», — похвалил речь Спартиана Секст Гортензий Брут и добавил. «Тем временем мы подготовили и проверили список кандидатов. Можем начинать церемонию через пару часов». «Хорошо», — кивнул диктатор. И через пару часов Спартиан снова стоял перед строем, только на этот раз куда как меньшим, в котором находились как легаты с трибунами, так и центурионы с деканами и простыми легионерами, а то и вообще ополченцами, каждый из которых в свое время отличился на поле боя своей храбростью и героизмом. Сменившие свои ларики на парадные туники с плащами, они ожидали награждения со стороны республики за свою верную службу. Одно за другим начали звучать имена и приписываемые им подвиги, и вызываемые по очереди подходили к диктатору и стоявшим рядом с ним преторианцам, дабы диктатор пожал им руку, сказал что-нибудь ободряющее, похвалил за верную службу и вручил навехонькую фалеру. Пришла очередь и Тиберия Юния Лания. Когда прозвучало его имя, звание и номер легиона с когортой, Рудиарий вышел из строя и направился к ожидавшему его военному диктатору. «Тиберий Юний», — произнес Гай Аквилий, когда центурион встал перед ним, вытянувшись по струнке. «Знакомое имя. Я уверен, что слышал его раньше. Я вольноотпущенник покойного пропретора Тиберия Юния Руфуса и служил в его когорте притория император», — честно ответил Огнин. Взгляд диктатора погрустнел. «Ах, Руфус, помню его, хороший был человек». После этих слов Гай вручил центуриону две фалеры, на первой из которых был изображен венок «Сорена Цивитас» – награда за спасение жизни граждан Рима, а на второй была изображена стена «Сорена Муралис» – за взятие стены. Обе награды прошли серьезный эволюционный путь с первоначально вручаемых еще со времен Цезаря настоящих венков, но суть их осталась примерно такой же. Параллельно диктатор спросил, как так оказалось, что преторианец оказался в простом легионе, хоть и превентором. «Хаос после отступления с Фортуны, император», — сказал центурион. «Остатки преторианской гвардии были временно объединены с обычным легионом, да так в нем и остались». «Понимаю. Как ты рассматриваешь возможность вновь вступить в ряды когорты притория, на этот раз моей?» Сделал предложение Аквилий, удивленный этим, но не показавший вида Рудиарий ответил. «Я почту за честь служить в вашей гвардии, Доминус, но у меня есть просьба». «Какого рода?» Диктатор был заинтригован. «Мой боевой товарищ, Лукреция Бруттия, легионер разбитого легия 26 Гаргон, была изувечена Краганом и теперь ее нижняя часть тела парализована. Я хочу, чтобы ее исцелили». Диктатор хмыкнул. «Воистину благородная просьба. Считай, что она уже исцелена. Благодарю вас, мой император. Тиберий Юний поклонился от чистого сердца и направился обратно в строй. Когда Лукреция вернулась в сознательное состояние, на сей раз перед ней оказался не полог медицинской палатки, а нормальный белый потолок медотсека, а еще нижняя часть тела, которую до сего момента Брутти не чувствовала, внезапно взорвалась болью, из-за которой она зашипела, словно побитая кошка. Пациентка очнулась, сухо констатировал медик, стоявший где-то неподалеку, и которого пациентка пока что не увидела. А через некоторое время он и медик, оказавшийся сухоньким старичком с крайне надменным видом, подошел к ее койке, смерил ее взглядом профессионального энтомолога, рассматривающего какого-то редкого жучка, сверился с чем-то в своем инфопланшете и также неспешно скрылся из ее вида и, судя по удаляющимся шагам и шелесту автоматической двери, покинул палату. Постепенно, когда боль немного утихла, Лукреция нашла в себе силы и попытались принять более вертикальное положение. Позвоночник этому был категорически против, судя по тому, какой болью он отозвался, и потому Бруттия временно приостановила попытки, но не забросила их окончательно. Постепенно, с перерывами, шипениями и ругательствами, но Лукреция приняла более-менее вертикальное положение, оперевшись о спинку койки и огляделась. Убедившись, что в медотсеке кроме нее и парочки медицинских автоматонов более никого не было, Лукреция обратилась к своей, несомненно, дурной привычке, которую она приобрела в течение многомесячных скитаний по руинам Мануфацири Артис, начала разговор сама с собой. «Ну и где мы, дорогая Лукреция, оказались?» — произнесла она шепотом, тут же ответив. «Ну, судя по характерному шуму, на корабле. Неужели мы наконец победили на вулкане?» «Похоже, что да. Только вот почему спина так болит? Да потому что мне ее сломали, дорогая Лукреция». Еще некоторое время она развлекала себя разговором сама с собой, прежде чем прошелестела автоматическая дверь, из-за чего Бруттия тут же умолкла, и в палату вошел уже знакомый ей медик в компании смутно знакомого невысокого коренастого мужчины, напоминавшего типичного рубаку Центуриона. Понимая, что перед ней находится явный офицер, она тут же постаралась принять еще более вертикальное положение, на что вошедший офицер заявил, подняв руку в предупреждении: «Не надо себя утруждать, вы еще не в состоянии». Женщина подчинилась, но все равно вяло отсалютовала, соблюдая хоть какое-то подобие субординации, намертво вбитой в легионе еще много лет назад. «Лукреция Бруттия, я так полагаю», — произнес Центурион, — «дочь Гая Бруттия и Теренции Гостилии, она же Гостилия Бруттия. 13 лет безупречной службы, с довольно яркими эпизодами, особенно недавние кампании». Офицер хмыкнул. 10 лет выживания в тылу врага, с попутным нанесением этому врагу всевозможного ущерба. Если бы хотя бы половина приписываемых вам убитых краганов правда, то вы в одиночку упокоили минимум центурию. Я впечатлен. Секс Гартен Зибрут, префект Фрументариев. Представился наконец Центурион, и не ожидая возможного ответа со стороны Лукреции, произнес: «Прямо скажу, военным медикам удалось совершить чудо в деле восстановления работоспособности вашего позвоночника. Была высока вероятность, что вы бы навсегда остались прикованы к креслу каталки. Но все равно, как легионер, отныне вы для военной службы непригодны. Я уж догадалась», — грустно улыбнулась Лукреция, поморщившись от очередного приступа боли. «И все же», — с улыбкой произнес Секст, — «вы не безнадежны. Учитывая ваш послужной список и ваши навыки выживания и ликвидации противника, довольно жаль терять вас в качестве боевой единицы. И потому, учитывая наши возможности, есть высокий шанс вернуть вас в строй. И не как простого легионера, но как нечто большее». «Я слушаю». Бруттия по-новому взглянула на префекта Фрументариев. Секс же кивнул стоявшему рядом так и не представившемуся медику, и то протянул Лукреции инфопланшет, позволяя ознакомиться с имеющейся там информацией. Женщина взяла планшет и начал читать то, что там написано. В планшете были указан перечень всевозможных аугментаций, их характеристик и даже небольшая схема размещения всего этого добра в организме Лукреции. По мере чтения глаза Брутти все сильнее и сильнее расширялись от удивления, пока она наконец не отложила планшет и не произнесла не столько вопросительно, сколько утвердительно: «Вы хотите сделать меня наполовину автоматоном? Только при вашем согласии, и не только вас. Мы собираем всех тех, кто пережил сражения за вулкан и иные наши миры и показал при этом наибольшую эффективность, планируя создать ударную силу, специализированную на целенаправленном уничтожении лидеров Краганов и иной диверсионно-подрывной деятельности. Разумеется, вы вольны отказаться и отправиться домой, на Терру. Никто вас не принуждает. Лукреция задумалась. По правде говоря, она серьезно устала от этой войны. По правде говоря, было бы неплохо бросить все это и уехать обратно на Терру и забыть, наконец, обо всех тех ужасах, что она пережила. Но с другой стороны, а что она будет делать там? Как это не горько признавать, но Лукреция, похоже, совершенно забыла, как выглядит мирная жизнь. Она не знала и не умела ничего, кроме как ежеминутно сражаться за свое существование. И что хуже всего, на ней мертвым грузом висела память о всех тех, кто сражался с ней бок о бок и погиб или пропал без вести. Терция, Галерия, Октавия, Максимина, Минервина. Бросить все и вернуться на Терру было равносильно предательству памяти всех тех, кто проливал кровь рядом с ней. Она просто не могла так поступить. Поэтому, глубоко вздохнув, она произнесла, глядя Гортензию в глаза: «Я согласна». Примечание к части. После долгого перерыва, возвращаюсь к написанию этой нелепой писанины с предсказуемыми сюжетными поворотами, Мэри с юхами и хреновыми закосами под ваху. Как всегда требую комментариев, дабы я понимал, нравится ли вас сия писанина, а также черпал вдохновение. Параллельно напоминаю, что открыт сбор добровольных пожертвований, ибо автору тоже хочется печенек, как и его капризной музе. Сбербанк 408171019165455051532 35. Как ни удивительно, но долгую десятилетнюю войну амфитеатр Артис успешно пережил, благодаря тому, что краганы активно им пользовались. У ящеров тоже были в почете гладиаторские сражения, правда, если римляне сделали из них искусство, краганы же просто дрались по любым причинам, начиная от поддержки авторитета и желая показать силу, а то и просто на ровном месте из-за того, что тот или иной сородич на другого ящера не так посмотрел. Так что амфитеатр, в какой-то степени, выжил не вопреки, а очень даже благодаря краганам, в отличие от других зданий, вроде оскверненных инопланетянами храмов. Поэтому привести его в должный вид после освобождения города труда не составило и, пользуясь выпавшей возможностью укрепить свою популярность и закрепить официально пред лицом народа и богов свою победу, Гай Аквилий Спартиан решил устроить игры. Как итог, трибуны амфитеатра были полны народу. Уцелевшие население города и легионеры в предвкушении ожидали зрелища. Тиберий Юний Ланий, как венценосный герой и новый член когорты притория императора, располагался на трибуне для важных лиц, недалеко от места диктатора. Наконец на арене появился диктатор и, обойдя ее по кругу и получив свое море оваций, поднялся на свое место. По пути он заметил Тиберия и обратился к нему. «А, Тиберий Юний, чувствуете ностальгию?» В истории было немало мифов о том, как прославленные полководцы древности, вроде Кира Великого или Александра Македонского, знали всех своих солдат поименно в лицо, но если это могло быть просто легендой или историческим преувеличением, в случае Гая Аквилия это было более правдивым. Феноменальная память тут была ни при чем, диктатор ей не обладал. Зато он обладал аугментацией, заменявшей ему один глаз, и доступ к банку данных армии. Одна мысленная команда вкупе с информацией, поступившей с аугментацией, и лицо человека сравнивается со всеми имеющимися в банке данных личными записями, покуда не найдется совпадение. Стоило диктатору лишь посмотреть на одного из легионеров, и он узнавал о нем, если не все, то многое. Правда, в случае Тиберия Юния, он действительно просто его запомнил. Немного ошеломленный, но не показавший этого внешне центурион, он честно ответил: «Да, император, но, право слово, я никогда не присутствовал на арене как зритель». Диктатор усмехнулся. «Полагаю, тебе, как зрителю, понравится это выступление, и полагаю, оно понравится больше с более подходящего герою места». Диктатор сделал жест в сторону подия для императора и его ближнего окружения. Огнен был удивлен, но виду не подал, решив воспользоваться предложением. Но, не выдержав, он все же поинтересовался по пути: «Чем обязан такой честью?» «В свободное время я изучаю досье тех легионеров, которых принимаю в свою преторианскую гвардию», — ответил Спартиан. «И твое досье содержит на редкость занимательную историю». К этому моменту они уже поднялись на балкон, и жестом попросив центуриона не мешать, шагнул к его краю и, подняв в приветствии руку, обратился к собравшимся: «Граждане Рима, сыны и дочери Вулкана, бесстрашные воины наших несокрушимых легионов, мои братья и сестры, 10 лет вы боролись за свое существование, не имея возможности остановиться и оценить прекрасное. 10 лет вы были лишены возможности отдохнуть, не рискуя своей собственной жизнью. 10 лет вы были лишены хлеба и зрелищ. Но сегодня наконец-то настал тот день, когда вы вновь сможете насладиться амфитеатром. Да начнутся игры. После слов диктатора дружно завопили буцины, а довольная толпа вновь обдала диктатора восторженными возгласами. Улыбаясь, диктатор вернулся к своему месту и, усевшись, обратился к все еще стоявшему центуриону. «Присаживайся». Император указал рукой на стоявшее рядом сиденье, и игнорировать приглашение центурион не стал. После того, как Тиберий Юний сел, рядом из ниоткуда возникла рабыня с подносом, на котором стояли кубки с вином. Выбирая между скромностью и желанием выпить, центурион все же, после того, как диктатор взял кубок, последовал его примеру. «Итак», — произнес император, пригубив вина, — «как я уже говорил, я изучаю досье тех легионеров, коих беру в свою когорту Притория, и твоя история меня заинтересовала. Дело в том, что моя когорта — это не просто группка легионеров для защиты моей драгоценной персоны. Это вполне полноценная боевая единица, можно сказать, элита элиты, самое главное — кузница кадров». Император сделал паузу, прильнув к кубку, и воспользовавшись этой паузой, центурион спросил. «Кузница кадров, верно», — подтвердил Гай Аквилий. «Как ты можешь знать, высший командный состав нашей великой армии, по большей части, состоит из выходцев из нобилитета и военных династий. И хотя среди них встречаются достойные люди, большинство из них в лучшем случае посредственности, а в худшем – самоуверенные ничтожества. Война, конечно, выжгла эту заразу, но хорошие офицеры требуются всегда. И, на мой взгляд, самые лучшие офицеры получаются из тех людей, которые своим упорным трудом добились своего положения. Вот ты, например, проделал головокружительный путь от раба-гладиатора до полноценного центуриона одного из самых результативных легионов во всей республике. Это вызывает уважение. И я верю, что это далеко не потолок того, на что ты способен. Проявишь себя в моей когорте Притория, и вполне может статься, что под твоим командованием окажется не центурия, а полноценный легион, а то и несколько. Благодарю за оказанное доверие, император. Только и смог вымолвить центурион. Поблагодаришь потом своими успешными боевыми действиями на фронте. Отмахнулся диктатор. А пока воспользуйся шансом насладиться играми. Ты полностью этого заслужил. И Тиберий последовал совету Спартиана. Расслабившись на своем месте, центурион принялся наблюдать за сражениями гладиаторов на сцене, поневоле предаваясь ностальгии и щемящему чувству утраты своего названного брата, которое плавно перешло в жгучую ненависть по отношению к инопланетянам, по вине которых Юний продолжал терять своих друзей и близких. Рудиарий подумал о том, что было бы неплохо, если бы тут провели показательную казнь какого-то ящера, и боги явно услышали его. Ланиста, тощий лысый человечек с на удивление громогласным голосом, объявил: «Квириты, к моему превеликому сожалению, традиционную борьбу гладиаторов-венаторов со зверями, один из традиционных пунктов любой уважающей себя программы гладиаторских сражений, провести сегодня не удастся по причине отсутствия необходимых зверей. Проклятые ящеры истребили весь зверинец амфитеатра. Тем не менее, благодаря помощи нашей великой армии, я предлагаю вам зрелище иного, хоть и схожего характера, и надеюсь, что вы найдете его воодушевляющим». После этих слов активировался один из механизмов арены, и из подземных помещений амфитеатра на арену выдвинулась платформа, на которой был закован в цепи здоровенный даже по меркам алиенов краган, перед которым лежал краганский же боевой молот. В это же время из ворот, предназначенных для гладиаторов, вышла одинокая фигура, и Огнин, разбиравшийся в предмете как ветеран данного ремесла, мог с уверенностью сказать, что это был не гладиатор, по крайней мере, увиденный им человек не относился, или скорее относилась, фигура была женской, ни к одному из известных ему гладиаторских классов, хотя с натяжкой можно было отнести ее к димахерам из-за двух мечей в руках. Помимо этого, гладиатрикс обладала довольно обширными аугментациями, вроде птичьих механических ног и железных рук и, возможно, еще каких-либо улучшений, скрытых под доспехами, шлем которых изображал разъяренное лицо фурии. «Вы все прекрасно знаете и ненавидите эту закованную в цепи тварь, не так ли, квириты?» – вопросил Ланиста, после чего сам же и ответил на свой вопрос. «Конечно же знаете. Кровь многих невинных навеки запятнала руки этого инопланетного чудовища. И, наконец, пришла пора этому зверю ответить за свои преступления, ибо перед ним стоит одна из фурий, Ириней, как их называют греки, богинь мести и ненависти. И у нее однозначно есть претензии к этой твари. Однако просто казнить эту тварь будет недостаточно, не так ли, досточтимые квириты? Пусть этот зверь сперва помучается ради вашей потехи. После этих слов ланистые механизмы, удерживавшие цепи, отключились, и Кроган немедленно стряхнул их с себя, одновременно хватая молот. Быстро оглянувшись по сторонам, ящер незамедлительно бросился в сторону фурии, замахиваясь молотом, надеясь прибить человечку на месте, однако женщина увернулась в последний момент, почти артистично, именно что почти, Рудиари в подобном разбирался, отскочив, параллельно нанося удар одним из своих мечей. И хотя в руках она держала вибромечи военного образца, характерной рваной раны, остававшейся после удара таким мечом, не было, значит, мечи были выключены. Логично, учитывая то, что убивать Крагана сразу не станут. В исходе этой битвы Тиберий не сомневался, ящера казнят, пусть и не сразу. Как бывший гладиатор, он знал, что есть много способов проиграть неугодного или провинившегося гладиатора на потеху публике, начиная от банальной голодовки и заканчивая даже медленнодействующими ядами. И видя, как сражался ящер и как сдерживалась гладиатрикс, он был уверен, что тут не обошлось без подобного жульства. Не сказать, что он был сильно против. Раз за разом пленный Кроган пытался ударить скакавшую вокруг него женщину, и раз за разом его молот ударял пустое место, в то время, как его тело покрывалось резанными и колотыми ранами, достаточными для того, чтобы убить человека, но явно недостаточными для Крагана. Было видно, что с каждым ударом и ответным порезом ящер слабел, но все еще продолжал сражаться с упрямством обреченного. Все это резко напомнило Тиберию о Тавромахии, боях бестиариев с быками. То, как женщина раззадоривала ящера и уклонялась от ударов, живо напоминало то, как бестиарии изматывают быка, прежде чем его добить. Наконец, фурия подрубила сухожилие на одной ноге ящера, и то припал на колено, ревя от ярости и пытаясь ударить женщину молотом, который та перехватила когтями своей птичьей ноги и с силой вырвала из его лап, откинув прочь, после чего схватила его птичьей лапой за налобную костяную пластину и впечатала мордой в песок арены, после чего повторила впечатывание еще несколько раз, под живописный аккомпанемент яростных воплей Крагана. Убедившись, что ящер более не сможет встать, и подкрепив это на всякий случай подрезанием сухожилий второй ноги, женщина обошла Крагана по кругу, указывая на него одним из своих мечей и обращаясь лицом к публике с понятным немым вопросом. И толпа отвечала вполне однозначно, своими выкриками и жестами они определяли ящеру дорогу в Тартар. Но последнее слово было за императором, поэтому, завершив свой круг вокруг ящера, женщина обратилась лицом к подию, где и сидел диктатор. Гай Аквилей встал со своего места, подошел к краю так, чтобы его было хорошо видно, и небрежным жестом вынес пленному Крагану окончательный приговор. Два клинка взмыли в воздухе, и голова Крагана покатилась по песку. Огнен хмыкнул. Однако, представление еще не завершилось, о чем возвестил ланиста. «Превосходное зрелище, не так ли, квириты?» – вопросил он, после чего добавил. «Воистину красивая битва с достойным финалом. Однако, судя по всему, наша фурия даже не вспотела и, как мне кажется, даже немного недовольна тем, как быстро все это закончилось. Мы же не хотим расстроить даму». После этих слов вновь ожили подъемники, и на песке арены оказался не один, десяток краганов, все при оружии ближнего боя, хоть и без доспехов. И как и в прошлый раз, стоило лишь фиксаторам их отпустить, как те кинулись в решительную атаку из упертого чувства забрать кого-то с собой в загробный мир, так как они прекрасно понимали, что в живых их римляне не оставят. Но если раньше гладиатрикс, в бою против одного ящера, явно сдерживалась, то теперь, когда против нее выступил сразу десяток инопланетян, женщина обратилась вихрем стали, даже хорошо наметанные глаза Рудиария не поспевали за клинками, явно ускоренными механическими руками до неестественных скоростей. В какой-то степени это было даже ожидаемо, что одного неудачно сунувшегося к ней Крагана гладиатрикс буквально покрошила, да так, что конечности полетели в разные стороны арены под одобрительный рев беснующейся толпы. Орудуя двумя мечами, Она умудрялась парировать удары сразу четырех противников, а затем использовала откровенно подлый прием, взметнув одной из механических ног облако пыли в глаза пары крагонов, и, пользуясь их заминкой, выпустила им кишки. Огнен был вынужден признать, что это не было битвой гладиаторов, скорее особо зверским избиением. Впрочем, против он, как и раньше, не был. Разве что жалел, что не мог присоединиться к гладиатрикс на песке арены, вспомнить молодость, так сказать. Вряд ли бы он был столь же эффективен, как и она, но зато более красочен, ибо опыт не пропьешь. Вскоре все было кончено. Последовательно отрубив последнему ящеру руки, ноги, а затем и голову, перемазанная в инопланетной крови женщина взметнула к небу свои мечи, приветствуя толпу, скандировавшую «Фурия! Фурия! Фурия! Она великолепна!» — наконец произнес Огнен, созерцая устроенное побоище. «Воистину так», — ответил диктатор. «У царя Крагонов нет ни единого шанса». «Царя Крагонов?» Рудиарий повернулся к Гаю Аквилию. «Да, она, и подобные ей специально отобранные ветераны, будет участвовать в захвате краганского вождя Кридока, благо наши союзники из цитадели уже выяснили его месторасположение, а также все схроны, куда тот может попытаться сбежать. Его дни в качестве лидера Орды Ящеров сочтены». «Отрадно слышать», — ответил Центурион, поворачиваясь обратно. Впрочем, он тут же спросил: «Могу ли я узнать имя этой гладиатрикс?» «О, вы уже ее знаете, Тиберий, и притом давно», — улыбнулся император. «Это Лукреция Брутия. Признаться честно, я даже, в какой-то степени, соскучилась по таким мероприятиям», — произнесла Минервина, вновь нацепившая на себя личину Валентины Тулли, отпивая вино из своего бокала. «Ты же подобные встречи на дух не переваривала», — ответил ей Марк, задумчиво помешивая вино в своем бокале. «Люди непостоянны», — ответила Минервина. «Мне напомнить, как в былые времена я тебя за вихры таскала, а сейчас ты самый близкий мне человек». «Угу, не считая твоих ненаглядных спартов», — промелькнула в голове Фурия, но тот мгновенно отогнал эту мысль, вместо этого произнеся: «Ну, не стоит нам тут стоять как бедным родственникам. Пойдем уж, пообщаемся с другими гостями». Воссоединившаяся семья отдыхала на курортах Аквилии уже пару месяцев, но только сейчас Марк Фурий Кандид, по старой доброй традиции, затащил Минервину на званый ужин, который устраивало семейство префекта Пьера Мелия Феликса по поводу назначения его сына Маниера Мелия легатом нового 425-го легиона. Поскольку Аппи был поклонником театра старого стиля, он несколько раз посещал Тускульский театр и, когда узнал, что его владелец находится на Аквилии, посчитал своим долгом его пригласить, и теперь Марк вместе с Минервиной имели удовольствие наслаждаться вином, яствами, музыкой и общением с другими гостями, среди которых уже были некоторые знакомые лица, как, например, великая весталка Ювентия Ицилия, которая, как казалось, вообще не постарела, или Квинт Пинарий, что был все так же упитан и жизнерадостен. Гости вели разговоры на самые разные темы, но, учитывая повод празднества, все, так или иначе, рано или поздно переходили на тему идущей войны. «Вы слышали последние новости?» — произнес Пинарий, отправляя в рот тигровую креветку. «Говорят, наши войска наконец-то выбили алиенов с вулкана». «Да, наконец-то. Сколько там уже война идет? 10 лет?» Поинтересовался один из пока что не представленных Минервине гостей. «Так точно. 10 лет кровавой мясорубки наконец подошли к концу. Сейчас войска оттуда спешно перебрасываются на, как там эту алиенскую планету называют? Ах да, Вретия. Хвала Юпитеру. Я слышал о чем-то таком. Да», — вступил в разговор Марк. «Говорят, потери среди наших граждан на вулкане были просто катастрофические. Не то слово. Говорят, население многих местных городов вырезали подчистую, выжил лишь каждый 10-й», — ответил Пинарий, добавив: «Зато наши нанесли им там такое поражение, от которого они вряд ли когда-либо оправятся. Из того, что я слышал, и мы, и наши союзники среди этого пространства цитадели перешли в масштабное наступление, осадив уже несколько систем. Говорят, скоро их войска тоже прибудут на Вретию, и наши легионеры будут сражаться против Крагонов бок о бок с ними. Не знаю, насчет никогда не оправиться. Из того, что я слышала, эти краганы плодятся как кролики, убьешь одного, и его место займут сразу трое», — вмешалась в разговор одна из гостей. «Кролики кроликами, да вот только как ты будешь перевозить всех этих краганов в космосе без кораблей? Их флот тает на глазах, не в силах отражать удары по всем фронтам. Такими темпами они скоро будут заперты по отдельности на своих планетах, не согласился Пинарий. Только вот как мы эти планеты захватывать будем? Краганы держались за захваченные ими миры годами, и компания на вулкане показала, как сложно их оттуда выбивать. Я, может и не военная, вмешалась в разговор Минервина, при этом немного слукавив, учитывая ее прошлое. Но из того, что я слышала, у краганов большие проблемы с дисциплиной клановое общество, как у варваров. Мне кажется, если убить их царя, то они тут же перестанут существовать как единая сила, развалившись на грызущиеся за власть племена, и раздавить их в таком случае труда не составит. Да, такая вероятность есть, сказал Пинарий. Более того, говорят, что за царем краганов, Кридоком, как раз активно охотится уже более десятилетия, как раз с расчетом на то, что с его гибелью орда краганов развалится. Но, как видно, эта охота результатов пока что не дает. Будем надеяться, что этого ящера рано или поздно убьют, произнесла одна из гостей, на что Пинарий возразил. Я больше надеюсь на то, что его изловят живьем. Я бы хотел посмотреть, как его провезут по Риму в клетке на триумфе. У нас давно не было масштабных триумфов, а пленный краганский царь станет шикарным дополнением к нему. Квинт мечтательно прикрыл глаза, фантазируя о масштабном празднестве и беснующемся в клетке крагане. А стоит ли овчинка выделки? Как много наших легионеров мы потеряем при попытке его захватить? Поинтересовалась чрезмерно сердобольная гостья. За время войны мы и так уже потеряли не меньше 20 миллионов человек, не считая гражданских. Пара потерянных при гипотетической поимке царя краганов когорт погоды не сделает, заявила Минервина. Должен заметить, что для женщины у вас чрезмерно черствое сердце, ответил Пинарий. Вы так спокойно об этом говорите. А вы как хотели? Это война, люди тут гибнут каждый день. Готова поспорить, что пока мы тут изволим вкушать креветок, к Плутону отправилось еще минимум несколько центурий. Это, конечно, печальный, но факт, равнодушно произнесла Юлия, как ни в чем не бывая отпивая из своего бокала. Повисла неловкая тишина. Наконец Квинт решил немного изменить тему. Говорят, что на фоне потерь опять восстанавливают женские легионы, многие из которых были уничтожены еще в начале войны. По крайней мере те, чьи Аквилы удалось вернуть. «Дурная затея», – произнес подошедший сенатор Вибина Сиди Агрикола, один из сенаторов, что в свое время поддержал назначение Спартиана диктатором. «Мне кажется, женщинам на войне не место. Клянусь Юпитером, уж лучше женщина будет сенатором, нежели легионером». «Женщина, сенатор, ну вы и шутник, Насиди», – рассмеялся Квинт Пинарий, дожидаясь, пока прислуга наполнит его бокал вином. «Вы еще предложите женщину, консула или, упаси Минерва, вообще женщину, диктатора. Кстати о Минерве, женщину-богиню вы ведь терпите?» Не преминула поддеть Квинта уязвленная Минервина, на что Пинарий наставительно поднял палец. «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Боги – это совершенно другой порядок, нежели простые люди. И тем более, среди богов главный именно Юпитер, а не Минерва. Я не шутил», – произнес Насиди с серьезным выражением лица. «Я знаю пару достойных матрон, что справились бы с обязанностями сенатора ничуть не хуже мужчины. Тем более вероятность такого развития события весьма и весьма близка. Спартиан уже назначил первых женщин-легатов. Такими темпами он скоро и назначит женщин-дуксов, а дорога от дукса до сенатора коротка. Женщины-легаты?» – неверяще переспросил Марк Фурий. Квинт недовольно скривился, прежде чем произнести. «Да, Фауста Юлия Калида и Люция Тарквиния Корва, обе ветераны, у которых за плечами опыт десятилетней кампании. Свое право на эти звания они заслужили», — заметил Насиди. «Может, и заслужили», — нехотя признал Пинарий. «Но я все равно считаю, что женщине нет места ни в армии, ни в сенате. С каждым столетием мы даем им все больше и больше прав, и, как мне кажется, это все сильнее и сильнее бьет по устоям нашей славной республики. Право служить в армии, право занимать низшие должности в армии и гражданском аппарате, личные имена, в конце концов. А в чем проблема с личными именами?» – недоуменно спросил Марк. «А потому что с них все это и началось», – заявил Квинт. «Будь это, например, Люция Тарквиния Корва не Люцией Тарквинией Корвой, а просто Тарквинией Корвой, она бы не вела войска в бой, а сидела бы дома и занималась бы домашними делами. Именно с тех пор, как женщины стали носить личные имена, все, собственно говоря, и покатилась до сегодняшнего состояния, где женщина в ближайшее время может стать сенатором. Наши предки, небось, глядя на нас из Элизия, уже лбы порасшибали со стыда, глядя на такое непотребство. Пинарий вновь наставительно поднял палец, добавив: «Помяните мое слово, день, когда женщина войдет в сенат как особа, обладающая властью, станет концом Рима. Еще немного и я ему врежу», — прошептала Минервина на ухо своему кузену. «Прояви терпение, это просто бубнеж человека, ностальгирующего по временам, когда наши предки гоняли галлов по лесам в лариках-хаматах, а из дальнобойного оружия были лишь луки, пращи, пилумы да катапульты», — прошептал Марк в ответ. «Право, Квинт, вы утрируете», — ответил Насиди. «Все не так уж плохо, да и учитывая, как идет война и сколько уже длится диктаторство Спартиана, эта ваша страшная женщина, что сокрушит республику, войдет в сенат весьма нескоро, как, в принципе, и любой сенатор. Клянусь Юпитером, я уже забыл, где находится мое место в Курии. Вот еще повод для переживаний». «Не слишком ли долго диктатор занимает свой пост?» — спросил Квинт, на что Насиди поморщился. «Нехорошую тему вы подняли, Квинт, такие в приличном обществе не поднимают». Но все-таки, — не унимался Пинарий. Виби раздраженно выдохнул. «Спартиан – достойный человек, и когда придет время, он сложит полномочия диктатора без малейших колебаний. Осталось только понять, когда придет это самое время. Понятное дело, когда краганы будут разбиты, Вестима», — ответил Агрикола. «Это может затянуться еще на 10 лет, учитывая темпы войны», — парировал Пинарий. «В войне наступил переломный момент. Краганы выбиты как с наших миров, так и с миров пространства цитадели, потеряв при этом большую часть своего флота и армии. Я считаю, что они продержатся года 3, быть может, 4, не больше. А если мы еще сумеем убить или захватить краганского царя, и того меньше. Но так ли вы уверены, что по прошествии этого времени Спартиан сложит полномочия, а не придумает какой-нибудь повод, чтобы сохранить свой империй? Власть, как известно, развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Не просто так наши пращуры вводили ограничения на срок диктаторства в 1 год, да и на другие магистратуры тоже. Вот что точно нам следует возродить, так это такие малые сроки. Ага, и превратить республику в чехарду, где человек даже не успевает толком вникнуть в суть того, чем он взялся управлять во благо народа, как ему тут же приходится уходить, дабы передать пост такому же несчастному неучу. Спасибо, есть другие хорошие способы смыть республику в Клараку Максиму, — отмахнулся Насиди. Глупо пытаться сделать сегодня таким же, как и вчера. Все меняется, будь то государственный строй республики или права женщин. Но это не значит, что мы не должны пытаться сохранить что-то хорошее, что было раньше и сохраняется и поныне. Есть некоторые вещи, без которых Римская Республика просто перестанет быть Римской Республикой, — продолжал возражать Квинт. Ага, например, сменяемость власти, — невинно вставила в разговор свои 5 ассов Минервина, вызвав раздраженный вздох Агриколы. Постепенно разговор сенатора и его оппонента переключился на другие темы, и очередную тему для разговора подал прибывший на праздник Григорий, епископ Аквилии. Казалось бы, 10 лет попыток управлять многочисленными взаимно ненавидящими друг друга христианскими общинами должны были давным-давно свести этого человека в могилу, но, вопреки всему, он по-прежнему был жив, особенно благодаря изменениям политики республики в отношении общин христиан на планете. «О, епископ Григорий, выглядит на редкость хорошо», — прокомментировал появление первосвященника сенатор. «В каком смысле?» — поинтересовалась Минервина, тоже обратившая внимание на высокого и худощавого человека. «В таком, что когда я встретился с ним пару лет назад, на него без слез смотреть нельзя было, краши в гроб кладут. А сейчас вон, ничего, поправился». И действительно, если раньше в его взгляде виднелась вселенская тоска из-за постоянного стресса, теперь там была уверенность и даже, в какой-то степени, надменность, а некогда осунувшееся лицо более не вызывало ассоциаций с ожившим мертвецом. Что же такого произошло за эти несколько лет? Христиане на планете наконец-то-таки собрались на свой Вселенский собор, о котором говорили уже много лет, да так и не собирали. Разумеется, все закончилось большой дракой, в ходе которой было вырвано несколько бород, но предварительно присланные по такому случаю вигилы привели собравшихся в чувство. Разумеется, никакого консенсуса не вышло, но по крайней мере большинство общин, под давлением властей, объединились в более крупные образования. К Как ни смешно, старый принцип «разделяй и властвуй» в отношении христиан сработал ровно наоборот. Когда общины были объединены, управлять ими Григорию стало несоизмеримо проще. Поток, направленный в него ненависти со стороны враждующих жрецов, стал пожиже, объяснил Виби. С тех пор Григорий управляет местной религиозной жизнью железной рукой, и проблему с радикальными, наиболее проблемными христианами решил достаточно изящно. По его указкам местная администрация сформировала из представителей наиболее проблемных общин несколько легионов, которых потом благополучно угробили в пепельных равнинах вулкана, и он продолжает оказывать помощь в наборе легионов, постоянно ведя воодушевляющие проповеди, в которых тщательно расписывает, какие краганы злокозненные, мерзкие и бездушные твари, для которых нет ничего святого, и что стереть их с лица галактики – благое и богоугодное дело, ну и что тем, кто сражается и погибает, сражаясь за Рим и этого их Христа, гарантированно забронировано местечко в их Элизиуме. Учитывая то, что ораторские способности у него ничуть не хуже, а то, может быть, даже лучше, чем у многих сенаторов, по итогу его проповеди аквилийцы готовы алиенов чуть ли не зубами грызть. И Спартиан получает в свое распоряжение весьма лояльные и фанатичные легионы. Схожая ситуация и на Конкордии. Спартиан точно так же заручился поддержкой местных мобидов. И вообще пограничные миры, близкие к местам сражений, готовы носить диктатора на руках, так как прекрасно видит, от кого он их защищает. Жаль, что такой ситуации не наблюдается в мирах, далеких от фронта, посетовала Грикола. «Почему так?» – спросила Минервина. «Все те же причины, что и всегда. Ничего не знаю, моя вилла с краю. На их орбитах краганские корабли не висели, поэтому особой поддержки Спартиану они не выказывают. Говорят, вообще пару месяцев назад фрументарии накрыли на колонии Феррати организацию самых настоящих сепаратистов. Марк и Минервина уже знали об этом происшествии, о котором в свое время уже поведал Плутон на одном из собраний общества, но тем не менее все-таки изобразили интерес. Сепаратисты, подтвердил сенатор. Уроки истории ничему людей не учат, и потому на отдаленных мирах, а то и вовсе на самой Терре, вновь поднимают свою уродливую голову различные сепаратистские и маргинальные политические движения, вроде популистов-уравнителей. Марк не смог сдержать усмешку. Движение уравнителей стало в республике притчей во языцах. Они могли часами разглагольствовать о своей философии построения нового свободного общества, но основными постулатами, скрывавшимися за стенами текста у них, были отменить рабство, отнять и поделить собственности, набрать людей с улицы в сенат. Разумеется, они облекали эти постулаты в различные красивые обертки, но суть оставалась все такой же. Так или иначе, в свое время различные группировки уравнителей так или иначе пытались построить свою утопию, либо пытаясь законными методами пролезть в политику, либо прибегая к откровенному терроризму, в обеих случаях безуспешно. В общем, на далеких от фронта планетах политическая ситуация не самая приятная, но я сомневаюсь, что найдутся идиоты, что захотят развязать гражданскую войну, да и вряд ли у них найдутся на это силы, разве что они себе армию и флот из воздуха родят, рассмеялся Агрикола, и Марк с Минервиной рассмеялись вместе, полностью оценивая иронию сказанного сенатором. Бедный политик даже не представлял, сколько спартов на Вольтерре ожидают своего первого приказа. С флотом, правда, была некоторая напряженность, но заговорщики работали в этом направлении.